Марк Евгеньевич закинул отчет по геркулесам в отдел аналитики и направился к шефу. Тот в обед довольно прозрачно намекнул на необходимость его участия в межведомственном совещании. «Най-Геркулес» – зенитно-ракетный комплекс, принятый на вооружение США в 1958 году. Время шло к 6, он сильно вымотался, разбираясь с бумажной работой, которую терпеть не мог, но всегда сдавал досрочно. Сбрасывая хвосты, Марк чувствовал себя спокойнее перед новыми командировками. Мысленно напомнив себе позвонить Сашеньке из приемной шефа, если будет перерыв на кофе, он открыл дверь и столкнулся с женой. «Александра Валерьевна?» Марк застыл на пороге. «А вы здесь какими судьбами?» Вариантов возможного объяснения было всего два. Что-то случилось в Эрске, или жену вызвали для того, чтобы сообщить, что она снова должна отправиться с ним в командировку. Обе версии означали серьезные осложнения. Либо что-то уже случилось с Адель, либо им придется надолго покинуть ее из-за работы. Александра мягко коснулась его руки. Невинный жест. Но Марк тотчас успокоился. Предположения о неприятностях в Эрске отсеялись. Ему только что дали понять, что ничего страшного не произошло. Итак, командировка. «Меня выдернули из лаборатории на совещание», – Александра кивнула ему, – «для консультации». «О, красавцы мои, гуси-лебеди!» – из кабинета выглянул шеф. «А почему не заходим? Марк Евгеньевич, что ты сейчас работал?» Марк про себя ухмыльнулся в манере шефа формулировать вопросы. «Овсянку», – ответил он. И шеф, мягко направляя Александру в переговорную, бросил на Марка напряженный взгляд. «Улучшенную». «Улучшенная овсянка, усовершенствованный ЗРК Геркулес». «Улучшенную? И как оно?» «Да что-то не очень, того и гляди, свернется», – вздохнул Марк Евгеньевич, а шеф расцвел. «Да что ты, надо бы глянуть. Свернувшаяся овсянка – это же замечательно!» «Я так не думаю. Новая каша – новая боль!» Марк Евгеньевич имеет в виду закрытие программы «Геркулес», развернутой в США в странах Западной Европы, и запуск новой, усовершенствованной системы вооружений. Марк не разделял оптимизма шефа. «Вы бы в столовке, что ли, обсудили свои проблемы, товарищи?» За их спинами появился руководитель смежного ведомства, на дух не выносивший расхлябанных, по его мнению, гражданских. Смерив их презрительным взглядом, он прошагал в кабинет. И Марк, поймав мерцающую ехидством улыбку своего шефа, поспешил присоединиться к совещанию. За длинным вытянутым столом обнаружились начальники всех смежных ведомств, и у Марка тотчас неприятно заныло правое колено. Если речь пойдет о последней командировке, то каким образом это касается МООП? МООП – Союзно-Республиканское Министерство охраны общественного порядка СССР, созданное указом Президиума Верховного Совета СССР 26 июля 1966 года. А если о будущем, зачем явился генерал-полковник армии? «Да вы садитесь, товарищи!» – шеф указал направление. «Замечательно», – подумал Марк. «Значит, это все-таки что-то дисциплинарное?» Их усадили напротив начальников ведомств. Вдвоем. «Я вкратце введу вас в курс дела, который мы обсуждали до перерыва и вашего прихода», – продолжил шеф. «Речь пойдет о подготовке и обеспечении безопасности объекта номер один – во время смотра прибрежных учений в секторе X и последующей штатной высадки с торжественными мероприятиями и посещением гражданских лиц в бухте N. «Высадка не протокольная, прошу отметить», – сварливо уточнил шеф правоохранителей. «Если бы она была не протокольной, дорогой товарищ генерал, мы бы ее не обсуждали, так?» «Так». «Следующий пункт повестки. Возможное осложнение – обсуждение сценариев нейтрализации негативных факторов. Из внешних потенциально опасных моментов – скопление ВМС сопредельного государства у кромки нейтральных вод». «Но мы-то с вами понимаем, что это ВМС не сопредельного государства», – встрял глава сил обороны. «Ну, это несущественная поправка, согласитесь. Давайте не будем отвлекаться от протокола, закончим быстрее. Так, да, ВМС сопредельного государства действительно развили активную деятельность в нейтральных водах. В течение 3 прошедших недель нами было зафиксировано неоднократное нарушение государственной границы. Нарушители для прикрытия используют в том числе рыболовецкие мелкие суда. 3 дня назад одно из них проследовало вдоль границы, а затем покинуло зону дрейфа. Так как с нашей стороны замечена зеркальная ситуация, систематическое спонтанное приближение к границе, разрабатывается версия, что судно сопредельного государства высадило или подобрало пловца. По оперативным данным, руководят действиями нарушителей, за которыми давно ведется наблюдение, некто Севрюгин Герман Иосифович и Войнаровский Аркадий Викентьевич. Это люди с криминальным прошлым. И если присутствующим интересно, представитель ведомства охраны правопорядка даст короткую справку. Далее. Нашим агентам также ведется слежение за капитаном рыболовецкого сейнера Киловым. Сидящая вплотную к Марку Александра вздрогнула и поспешила скрыть это. Зябко повела плечом. Марк накрыл ее руку своей и легко сжал. «Который подозревается в подготовке диверсионно-подрывной операции с использованием дрессированного боевого дельфина. И я не сказал ничего хоть сколько-нибудь забавного». Шеф поверх очков посмотрел на руководителя МООП, имевшего неосторожность хрюкнуть. «По сведениям внедренного в команду наблюдателя, Килов получил от Севрюгина акустический маячок, к взаимодействию с которым приучен дельфин. Принцип работы данного маячка пока нам неизвестен. Мы ждем донесения агента. Акустические маяки применяются американскими военно-морскими силами для поиска затонувших противолодочных боеголовок с помощью специально обученных животных. За одним из них и ведет охоту в территориальных водах нашей страны сейнер Килова». «Как он очутился в наших водах?» – спросила Александра. «Это первый вопрос. Второй. Животное специально обучено искать боеголовки или, помимо прочего, обладает навыками бойца-диверсанта?» «А у меня тоже вопрос», – перебил ее представитель сил обороны. «Вы это всерьез? Вы полагаете, что американцы и в самом деле используют рыб в работе с высокоточными технологиями?» «Сразу отвечу на вопрос нашего глубоко уважаемого товарища». Шеф чуть наклонился вперед, опираясь на стол. «Да». «Достаточно исчерпывающе? Это не досмотр вашего ведомства, что подобные работы на должном уровне по-прежнему не ведутся и у нас. Что касается того, как дельфин оказался на нашей территории, у меня есть лишь предположения, опираться на которых нет смысла. Сбежал, скорее всего». «Это Афалина? Но зачем же ему было плыть до наших берегов? Афалины ведут оседлый образ жизни, в одиночку не кочуют». «Я очень хотел бы согласиться с вами, Александра Валерьевна, что да, не кочуют. Но факты говорят нам об обратном. Именно он и прячется в нашей прибрежной зоне». «Он болен? Опасен? Гражданские силы предупреждены?» «О, да. Разумеется, предупреждены. Но вы же знаете особенность маленьких южных городков. Обитатели их, на каком бы посту они ни находились, чрезвычайно расслаблены. Они не в состоянии не то что принять меры, но и самостоятельно адекватно отреагировать на серьезные сигналы. Сегодня нам поступила копия рапорта начальника городского управления внутренних дел, на котором он, шеф, казалось, с неподдельным удовольствием процитировал содержание еще одного документа, посчитал необходимым донести в органы госбезопасности о неуместной активности, развернутой несовершеннолетним В.Л., проживающим в Верске, на иждивение скульптора М.Л., и несовершеннолетний А.Л., гостящий у родственницы пенсионерки Н.Г. У Марка перехватило дыхание. Так он знал, что уж его-то девочка непременно найдет себе в богатом забытом Эрске, как это говорится, занятие по душе. Деятельность которых, здесь подчеркнуто, дискредитирует работу рыбного хозяйства Эрской области, продолжал зачитывать шеф. И веером выложил на столе перед Марком и Александрой роял флеш. Девочка-подросток со свертком в руках о чем-то спорит с неприятным типом на портовом причале. Раз. Типа этого Марк мгновенно вспомнил, как и свое ничем не мотивированное отвращение к нему при первой же встрече. На втором фото омерзительного вида брыластый мизерэбл. Мизерэбл – жалкий, ничтожный, опустившийся человек, негодяй. В заношенном френче приветствовал на ступенях какого-то учреждения двух подростков, изгибаясь в явно издевательском полупоклоне. Марк Евгеньевич медленно обвел пальцем жирный расползающийся абрис и тут же с интересом воззрился на следующий снимок, небрежно отбросив предыдущий в сторону. На третьем – едва различимые силуэты подростков, несущих акваланг. Только этого не хватало. «Вы еще оружие им выдайте!» – хотел уж воскликнуть Марк, но сдержался. На четвертом, и да, пожалуй, этот снимок был самым странным, на переднем плане, зависнув на платановой ветке, обернулся на какой-то звук мальчишка, вероятно, несовершеннолетний В.Л., проживающий в Эрске на иждивении скульптора М.Л. А в окне, во всей своей обнаженной красе, застыв в причудливой позе, фигурировала их дочь, несовершеннолетняя А.Л., гостящая у родственницы Н.Г. «Марина, я все-таки убью ее!» Едва слышно простонала Александра. И словно этого было недостаточно, шеф метнул последнюю, старшую карточку. Марк прихлопнул ее, не торопясь открывать. Шеф улыбнулся и кивком дал понять, что это Джокер. Сильно увеличенный, если судить по крупному зерну, снимок, который запечатлел эффектный прыжок огромного дельфина, оседланного Адель. В и без того невыносимо ноющее колено Марка Евгеньевича впились пальцы Александры Валерьевны. И он понял, что межведомственное совещание непостижимым образом превратилось в родительское собрание. Утром Вовка с невозмутимым видом заявился на урок. А пока он героически перетягивал внимание Нины Александровны на себя, внезапно напрочь разучившись играть, Адель тоже упражнялась. В саду. Ее было прекрасно видно из гостиной. Она ныряла в бочку с водой. Ну как ныряла? Макала голову в воду, как цапля, и переминалась с ноги на ногу. Или бегала меж грядок, смешно размахивая руками, будто взлететь пыталась. Таращила от натуги и нехватки воздуха глаза, да поглядывала на часы. Еще бы. Активно двигаться, задерживая дыхание, не просто. Вовка мысленно возносил себе хвалу, потому что в самом начале урока додумался уговорить Нину Александровну пересесть в кресло, что стояло спинкой к окну. И теперь изнемогал, грыз щеку, краснел и то и дело тер подбородок. Невозможно хотелось рассмеяться, а грудь так и распирала, словно его накачали веселящим газом. Замечания о невнимательности так и сыпались на него. Вовка принимал их и тоскливо вздыхал, совершая титанические усилия, чтобы еще разок не глянуть тайком за окно. Но надолго его не хватало. Чуть не окосел, право слово. «Не вертись, не вертись! Следи за пальцами! Да что с тобой сегодня такое?» Терпение наставницы истекало с каждой минутой. Вот она уже и голос повысила. «Как ужаленный!» Нина Александровна подошла к инструменту и нависла над учеником. Вовка опустил голову и прикинулся снулой мышью. Несчастный, измученный и бесполезный. Со двора разнесся грохот. Адель, судя по всему, наткнулась на пустые ведра. «Глаза она, что ли, закрыла? Тренируется не дышать в темноте?» — подумал Вовка и весь завибрировал, потому что смех все-таки прорвался наружу. Наконец Нина Александровна махнула рукой на попытке призвать юное дарование к порядку и свернула занятие. Ее подопечные, изнуренные, сдерганные, вскоре были усажены за накрытый в беседке стол, несмотря на вялые протесты. Вовке вдруг тоже взбрело в голову в целях тренировки задержать дыхание. И все бы ничего, да только в тот момент он как раз боролся с сырником, ни в какую не желавшим быть проглоченным. Нина Александровна, обнаружив смертельно синеющего гостя, не растерялась и от души треснула того меж лопаток. Злополучный сырник вылетел изо рта ошарашенного Вовки, описал красивую дугу и приземлился на тарелку Адель, окончательно потерявший аппетит. «Да что с вами сегодня такое, дети?» – вознегодовала бабушка. «Как подменили!» «Ба!» – проблеяла Адель. «Мы не выспались. В смысле, устали накануне!» Быстро поправилась она, вовремя заметив взметнувшиеся бабушкины брови. «Мы лучше пойдем к морю, ага? Подышим. Спасибо, все очень вкусно!» «Ну-ну!» Нина Александровна забрала у них тарелки и направилась в дом. «Дышите глубже!» «А-а-а!» – дурным голосом возопил друг Вовка. Адель подпрыгнула и уставилась на него. «А-а-а!» Он вскочил, прижимая руки к лицу. В доме раздался грохот разбитой посуды, и через секунду бабушка уже стояла возле орущего мальчишки. «Что такое, Володя?» «Вова, Вова, ты что?» «А-а-а-а!» Он опустил руки и с непередаваемым отчаянием взглянул на Адель одним глазом. Второй с катастрофической стремительностью заплывал. «Оса!» Через пару часов они потягивали чай уже в мастерской Марины Андреевны. Вовка мужественно претерпел все манипуляции, что наперебой взялись выдумывать обеспокоенные женщины. И компрессы, и примочки, и сырой картофель, и кашицу из протертого яблока, и подорожник с петрушкой. Казалось, на нем применили все известные средства. Он отверг лишь мамин обезболивающий поцелуй, потому что нечего тут. Подумаешь, укус. И теперь восседал в кресле, шумно прихлебывая из блюдца. Адель стремительно отводила взгляд и покряхтывала, безуспешно маскируя смех. Вовкино лицо пересекала черная повязка, отчего вид он приобрел невыносимо прекрасный и героический. «Что?» – с некоторым вызовом спросил он, когда Адель в очередной раз мазнула по нему взглядом и странно заклокотала. «Да нет, ничего», – слишком поспешно ответила она и поперхнулась. «Между прочим, и вовсе не смешно». «А я ни капельки не смеюсь, Володенька. Я подавилась, честно». Она вытаращилась на него, изобразив крайнюю степень искреннего недоумения, но перестаралась и пролила на себя чай. «Эх ты, врушка-грушка!» — незлобиво пожурил Вовка, наблюдая, как она засуетилась салфеткой, вытирая то платье, то выступившие слезы. «Ты бы чем ржать надо мной. Подумала, как мы теперь нырять будем. Вообще-то Ничего страшного не произошло. Но вот обзор сильно пострадал. Адель вмиг посерьезнела. Методично, как взрослая, собрала со стола крошки, чтобы обдумать то, что собиралась сказать. А после поднялась, высыпала крошки за окно и ответила, не поворачиваясь к Вовке. «Мы не будем нырять. Я сама все сделаю». Вовка вспорхнул с кресла, возмущенно уставившись на нее. «Что?» «Тссс!» Она кивнула на дверь. «Так не годится, дорогуша!» — зашипел он. Вихры его встопорчились, а здоровый глаз запылал праведным огнем. Но Адель спокойно пригладила его волосы, легко коснулась губами лба и прошептала ему на ухо. «Иначе никак, братец. Не сердись». Вовка упрямо ободнул ее в плечо, сердито стряхивая с себя бесчисленные мурашки, что галопом пробежали по телу от уха до самых пяток. «Братец, значит?» «Ты не справишься. Я не отпущу тебя. Ты не сможешь выкатить якорь одна», — выложил он свой последний козырь. «Смогу. Сам говорил, достаточно перекусить минреп. Минреп – трос, как правило, стальной, которыми морская контактная мина крепится к якорю для удержания на заданной глубине». «Да я не представляю, что там и к чему. Перекусить минреп? Он же стальной. Одной рукой перекусывать будешь? Или зубами?» Адель молчала. И он сник, понимая, что слова его улетели в пустоту, потому как уже все окончательно решено. «Чертова оса!» «Он так проживел за столько-то лет. Не думаю, что возникнут затруднения. Надо будет, и зубами перегрызу, поверь». Она так вкрадчиво это сказала, что стало ясно, как пить дать перегрызет. Хоть стальной трос, хоть цепь, а заодно и глотку каждому, кто встанет на ее пути. «И к тому же акваланг у нас один». «Мы будем дышать по очереди». «Глупость какая! И смотреть по очереди». Вовка дернулся возразить на это, но только поправил повязку. «И ничего, я же вижу». «Нет, у тебя сильный отек, а без маски ты совсем ничего не увидишь». «Отек спадет». «У нас нет времени ждать. Вспомни, Килову дали 2 дня. Сегодняшний день уже прошел. Он найдет Дофина в любой момент с тем передатчиком. Нет, лучше придумай, чем можно заменить якорь. Завтра ты высадишь меня там, прямо над кораблем, и подождешь, пока я не разберусь с тросом и не подниму мину. А потом мы потихоньку ее отшвартуем». Марина Андреевна, все это время простоявшая за дверью с подносом в руках, крепко зажмурилась. Ноги ее подкосились, и она с беззвучным стоном привалилась к стене. Сейнер СЧСничек шел по болоту полным ходом. Болото – спокойная вода, штиль, жаргон. Из ямы – яма – машинное отделение, жаргон. Пар вывалил. Шутка ли? Летели аж на 9 узлах. Килов безвылазно торчал в голубятне. Голубятня – навигационный мостик, жаргон. В бинокль осматривая округу. Он флюгером вертелся и выглядывал, вдруг мелькнет где-то плавник или девка снова объявится. Хоть бы уж и впрямь появилась, что ли. С самого рассвета он прочесывал прибрежье с включенным передатчиком, но никакого эффекта не последовало. Мерзкая животина, видать, залегла на дно или улизнула в открытое море. А вот если проследить за девчонкой, может, тогда и удастся выманить на сигнал дельфина. Ох, как же Килову хотелось собственноручно растерзать его, спустить шкуру, выпустить кишки и смастерить из них себе на память что-нибудь. Он еще не придумал, что. А хоть бы и струны для старой гавайской гитары, которую купил за рубль у спившегося бича. Потом, сладко мечталось Киллову, когда удастся наконец обстряпать дельце с рыбиной, он скинет долг, а на остаток гонорара смотается в Прибалтику. Поживет пару недель на Балтийском берегу, может, закадрит местную курочку. Они беленькие, как молочко, чистенькие. Киллов, отодвинув бинокль, зажмурился и облизнул пересохшие, потрескавшиеся губы. Это невыносимое. Тоже похоже на Прибалточку. Масти в мать пошла. Вырастет будет очень даже ничего. Если вырастет, конечно. Подумал он, да вспомнил, как недавно сам замахивался на нее гарпуном и гоготнул. Зараза! А вот Бугилей да Вельботов... Бугель – корабль ВМФ, жаргон. Вельботы – пограничники, жаргон. Нынче и правда наблюдалось как никогда много. И милиция в городе, при параде. К чему бы это? С таким раскладом можно нешуточно погореть. И не видать тебе, Колян, никаких прибалтик с прибалточками. Долг, долг, долг. Ах, как бы не влез он тогда с дуру в карточную игру, как бы не погнался за призрачной да шальной фортуной, жил бы сейчас свободным человеком, перед носом которого не трясут стародавними писульками с обещаниями отдать каждую копеечку да с процентиком. Не держали бы за скота, которым можно помыкать по каждому вздорному хотению. Сперва по мелочевке, потом по крупному. Серьезно оседлали его кредиторы. Что же за паскудная такая судьба у него? Корабль ему выделили, самый новый в хозяйстве. Выделили, отметили. Казалось бы, радуйся и процветай. А тут же и шепнули, кому именно обязан, и что теперь полагается сделать в ответ. И вроде все складывалось удачно, как грезилось в малолетстве. Лесенкой вверх, к почету и состоятельности, но каждый шажочек, каждая ступенечка будто обмазана была какой-то склизкой дрянью. Того и гляди, и сам шею свернешь, или тебе кто поможет сверзиться. И так он в этой слизи вымазался, что уже и не понимал, а вверх ли вели те ступени. А уж после Йоськи, да что там? Он и вовсе перестал задумываться о каком-то направлении. Выплыть бы, да живым остаться. Но хотелось. Уж как хотелось все ж прижать за хвост удачу, получить причитающее, мир посмотреть, да чтоб в сытости и довольстве, а не рабом кочегарным и украдкой. Ну, ничего, ничего, еще поглядим. Он сунулся в рубку. Проверить, правильно ли выключил передатчик. И застал мотыля с Шевченко. Дед отчитывал за что-то Громилу. Бесполезно, надо заметить. Мотыль лыбился и выпускал папиросный дым прямо в лицо стармеху. «Что тут за свара?» «Да вот, Николай, пытаюсь внушить твоему мотористу, что красть спирт – хамство. А ты докажи, болезный, что это я». «А потом и тявкой», – осклабился мотыль. «Вот видишь, никакого представления о субординации. Распустил ты их в конец». Киллов слушал вполуха, лишь хмыкал да мычал. Передатчик работал исправно. «Ничего не понимаю», – подумал он, погрозил мотылю кулаком и отправился на корму с биноклем. А когда вслед за ним вышел и мотыль, стармех одним ловким неуловимым движением выключил передатчик. Адель лежала на спине, дрейфовала на ласковых волнах, любовалась звездной россыпью и огромной сливочного цвета луной. Дофин скользил где-то совсем рядом. Она не видела его, только слышала, как он тихонько поскрипывает, разговаривая с ней. И тут все звезды вдруг стали, подобно разлитой ртути, стекаться в одно созвездие, пока не собрались в единое световое пятно. Адель всматривалась в него, как кофейную гущу, пытаясь узнать очертания и угадать их смысл. Движение звезд замедлялось, и она уже знала, что именно увидит, вернее, кого. Это был портрет Брежнева с давешней передовицей эрской правды. Вот только помимо одной медали Героя социалистического труда, у Леонида Ильича появилось аж 4 звезды героя. «Надо же, какой чудесный!» – восхитилась Адель. «Совершил столько подвигов!» А потом услышала смутно знакомый голос, проворчавший где-то над ее головой. «Серьезное мероприятие, понимаете, на очень высоком уровне!» И совсем рядом Марина Андреевна возвестила: «Скоро буду в ваших краях, точка. Смотри передовицу!» А после присоединился вкрадчивый баритон: «Твоя задача – заманить и убрать его. На все у тебя 2 дня». Вскрикнул Дофин, и луна, что украшала парадный китель Леонида Ильича орденом Победы, вдруг налилась светом пуще прежнего, отрастила бриллиантовые шипы и взорвалась сверхновой, превратив портрет в ослепительно сверкающую пыль. «Ах!» – вдохнула ее Адель, чихнула и проснулась. С улицы ей в глаза бил яркий луч фонарика. Она подскочила к окну. «Вовка, ты?» «Нет, тише! Это я!» Марина с неожиданной прытью подтянулась и уселась на подоконнике. «Нам необходимо поговорить!» Адель ушам своим не верила. Нет, ее совсем не удивил тот факт, что Марина Андреевна каким-то образом узнала об их с Вовкой приготовлениях, потому и переспрашивать не стала. Ни за что на свете тот и словом бы не обмолвился о погружении за миной. Понятно, что их подслушали. Перво-наперво Марина искусно загнала Адель в ловушку. Простейшую и оттого унизительную. Заявила, что от нее, от благоразумной и взрослой на вид девушки, никак не ожидалось детских игр в войнушку. Дескать, клянет себя распоследними словами за тот миг, когда ляпнула о собственной давнишней шутке с миной. И ладно, Володька, малолетний искатель приключений, но Адель-то уж всяко не могла поверить в существование какого-то там погибшего корабля и мины в придачу. Все, что требовалось от Адель – подыграть. Согласиться, что да, мол, как я сглупила, и мины нет и в помине. Так нет, попалась. Стала доказывать, что есть и корабль, и мина. А еще с каким-то мстительным злорадством – что именно Килов рассказал Вовке о том, где найти миноносец. Она была убеждена, что приводит этот аргумент в качестве козыря. По крайней мере, последовавшая реакция Марины Андреевны красочно подкрепляла эту уверенность. Женщина на несколько долгих минут впала в ступор, не в силах принять услышанное. Но все вышло совсем иначе. Марина справилась с оторопью и безапелляционно потребовала отменить задуманное. Адель поставили перед фактом. Любое ее движение в сторону моря будет расценено как попытка совершить непоправимую глупость. Поэтому и она, и Вовка отныне всюду следуют исключительно в сопровождении Марины Андреевны или Нины Александровны, либо вовсе не выходят за пределы дома. «Так ты угрожаешь мне?» на всякий случай уточнила Адель. В голове у нее зашумело, щекам стало горячо, а по спине и рукам пронеслись бесконечные полчища мурашек. «Нет», – искренне удивилась Марина Андреевна, – «зачем мне это?» «Но ты ведь понимаешь, что это настоящий домашний арест, что ты пользуешься правом старшего не для того, чтобы помочь мне в борьбе с преступниками, а чтобы ограничить мои свободу и права». Марина, однако, видела происходящее с какой-то непостижимой колокольни, иначе она не произнесла бы слова, от которых у Адель заледенили внутренности. «Я пользуюсь правом старшего, чтобы не дать тебе стать преступником». О, как это заявление вывело ее из себя! Никогда прежде Адель не доводилось закатывать подростковых истерик, потому что это ужасно стыдно, во-первых, да и как-то повода не случалось, во-вторых. Но вот угораздило. Она исступленно месила кулаками подушку, вкладывая в каждый удар всю ярость. Ее плеч деликатно коснулись руки, а когда она попыталась стряхнуть их, Марина обхватила и крепко прижала ее к себе и удерживала, пока Адель не обмякла. Женщина поцеловала ее в макушку и развернула к себе. «Пожалуйста, не злись», – прошептала она. «Ты ведь и сама понимаешь, что я права. Не можешь не понимать». «Я не знаю. Я уже ничего не знаю. Все было так просто и ясно, но ты запутала меня. Я не пытаюсь тебя запутать или обмануть, а всего лишь объясняю, почему нельзя делать то, что вы с Вовкой удумали. Это неправильно. Это опасно и жестоко». Адель была вновь полыхнула гневом, но Марина предостерегающе прижала палец к губам. Они обе обернулись на дверь и прислушались. В гостиной гулко звякнули часы, а потом снова воцарилась тишина. «Так нечестно!» – прошипела Адель и совсем по-детски прищурилась. «Ты специально пришла именно сейчас, когда я не могу с тобой спорить!» «Ты не можешь кричать на меня, а не спорить!» – отчасти признала свое коварство Марина Андреевна. «Это не одно и то же. Мне показалось это более разумным, нежели бы ты сорвала голос, пытаясь меня переубедить». Адель фыркнула и плюхнулась на кровать. Марина присела рядышком. Осторожно и плавно, будто боялась, что Адель взорвется от любого резкого движения или звука. «Там люди, живые люди», — увещевала она почти нараспев и легонько гладила Адель по руке. Отчего-то казалось, что Марина убаюкивает ее. Веки вдруг отяжелели, накатила странная тупая апатия. «У них семьи, они так зарабатывают на хлеб. Ну, знаешь ли», — нашла в себе силы сбросить морок Адель. «Это не люди, звери, осатаневшие звери, убийцы. Убийцы тоже зарабатывают на хлеб, ведь так? Как же, им ведь надо кормить свои семьи. А ты? Что я? Ты убийца? Нет». Адель сжала губы в ниточку и выпрямилась. «Это пока. Но если ты осуществишь свой план, станешь». «Да с чего ты это взяла? Я просто хочу остановить их, обезопасить Дофина, чтобы никто не смел к нему сунуться. И времени ждать, когда добрые дяди снизойдут до моей проблемы, у меня нет». Они помолчали. Марина в задумчивости оборвала с пледа котышки и шерсти. «У меня это все в голове не укладывается». Потом сваляла их в шарик и подкинула. Адель поймала. «Зато у меня все прекрасно укладывается и раскладывается. Вот только теперь ты мне ловко навязала страх и угрызение совести. Послушай, неужели невозможно пойти иным путем?» Марина придвинулась к ней вплотную и пристально всматривалась в глаза. Адель грустно хмыкнула. «Каким? Еще разок навестить чиновников? О, это чудесное, мудрое предложение. Но я, пожалуй, воздержусь. А теперь когда ты объявила мне ультиматум? Ведь ты все расскажешь бабушке. Даже если я не возьму с собой Вовку, так? Марина пожала плечами, давая понять, что не видит другого выхода. Я не позволю тебе так рисковать. Я не смогу спокойно жить дальше, если с тобой что-то случится. А еще я верю в людей. Верю, что настоящие специалисты наверняка уже в курсе происходящего, понимаешь? И ты со своей самодеятельностью только помешаешь им. «А, ну да, конечно», – протянула Адель скептически. «На что еще способны дети, кроме как мешать взрослым? Вот только взрослые, похоже, ничего предпринять не могут или не хотят. Попросту сидят, верят в лучшее и друг друга. Молодцы какие! А всякие мерзавцы в это время спокойно вершат свои подлые делишки. И меня такой сценарий не устраивает. Впрочем, его могли заманить передатчиком и убить, пока ты меня уговариваешь поверить людей. Так что разговоры эти. Ладно, раз так». Она откашлялась и глубоко вздохнула. На улице тем временем стало уже светать. Адель услышала, как за окном дробно ударяется о землю сорвавшиеся с дерева яблоки. Видимо, поднялся ветер. Она поежилась и отстраненно заметила про себя, что который уж сутки спит всего пару-тройку часов. «Хорошо», – наконец согласилась она, и Марина не упала от облегчения только лишь благодаря тому, что уже сидела. «Я даю слово не подвергать Вовку опасности». Марина Андреевна, не доверяясь голосу, кивнула. Адель сцепила руки за спиной и несколько раз быстро моргнула, задрав голову, чтобы удержать вскипающие слезы. «Я даю слово». Она нервно сглотнула, в горле пересохло, что не стану подвергать опасности себя. «И?» Марина задержала дыхание. «Себя и других людей». Марина Андреевна шумно выдохнула и порывисто ее обняла. Адель так и сидела со сцепленными за спиной руками, чтобы Марина не увидела перекрещенных, побелевших от напряжения пальцев. Субмарина легла на дно и застыла в недвижимой позе. Сколько лет с той поры прошло, и никто о тебе не спросит. Сколько лет с той поры прошло, и никто о тебе не спросит. Лишь на белом штабном листке да в скупой беспощадной сводке было несколько слов о тебе. Не вернулись такие-то лодки. Было несколько слов о тебе. Не вернулись такие-то лодки. А в глубинах ночной тишины, в чреве гибнущей субмарины, над листком белоснежным ты что-то пишешь своей любимой. Нет, родная, уже не всплыть. Лодка села на грунте твердо. Не успел я тебя долюбить. До последней минуты помню, не успел я тебя долюбить. До последней минуты помню наших встреч скупые часы и разлуки, и снова встречи. А в минуты разлуки ты маяком в океане светишь. А в минуты разлуки ты маяком в океане светишь. Субмарина легла на дно и застыла в недвижимой позе. Сколько лет с той поры прошло, и никто о тебе не спросит. Сколько лет с той поры прошло, может, кто-то об этом спросит.